Глава 23. Лилань провела много времени в тренировках дома у красивой женщины, чьи макияж, одежда и украшения были безупречными. Даже Ли Сюэ позавидовала бы. На первом этаже находилась мастерская тканей, а женщина оказалась демоном лисой. Высшая, чья капля крови содержалась в повязке у Лилань. Линь-Линь ушла из клана, чтобы жить среди людей, получив разрешение демонической стражи. Гоу Цзянчен с первого взгляда показался Лилань невыносимым, но вскоре они смогли подружиться. С его слов, все в Хэйань знали технику очищения белым нефритом как первую помощь при ожоге. «Так быстро», — прошептала Лилань в тот момент, когда им предстояло расстаться. «Твое сердце быстро бьется». «Да, это значит, я жив. Но главное...» Прозвучал его голос, похожий на шелест бумаги. «Главное, ты не можешь управлять жизнью других людей. Не можешь жить в вечном страхе, что они тебя покинут. У каждого своя судьба. Но ты можешь научиться принимать это. Совершенство сможет постичь тот, кто сумеет превзойти величие свое и научится все сохранять, не держась ни за что. Тот, кто покоен, сможет владеть движением». Наступила тишина. Пальцы Лилань сжали складки одеяния Лункая, не желая отпускать. Она понимала, что его видение жизни было глубоким, достойным послушника, отрешенного от всего мирского, поэтому способного с легкостью перелетать реки и озера, ни о чем не жалея. Но ее сердце не было таким глубоким и чистым, потому что страхи продолжали отравлять его. Рядом с Лункаем чувство было совсем не таким, как рядом с Гоу и Ченом. Лилань ощущала запах тимьяна и мяты, тепло, исходящее от его тела, но сулило оно не наслаждение, а спокойствие и надежность, словно он был ее опорой в этом мире. «Однажды я стану сильнее и смогу справиться со страхами». Лилань сделала глубокий вдох, развернув веер-ловушку с вышитым рисунком журавлей, стремящихся улететь к солнцу. Она с легкостью разгадала стихотворное заклинание, но едва ли стала бы его использовать. Пока это просто воспоминание о днях, проведенных в доме демона лисы. Сколько бы раз она ни заглядывала в комнату Лункая, шелковый платок с вышивкой оставался там, где она его положила, на столе на деревянной вешалке для кистей. 9 раз она успела уколоться, пока вышивала, а госпожа Линь-Линь сказала, что это нормально для зачарованной иглы, поскольку других она в доме не держит. Сохранит ли он мой платок? Мог бы сразу сказать, что не понравился. «Ты почему не весела?» — прозвучал голос дедушки. «Помню, когда Сяо Сюэ отправилась со мной в небесную столицу впервые. Ее мать держала на руках, а та все норовила убежать, чтобы погулять по палубе летающего корабля. Хочешь подняться наверх?» «Нет, дедушка», — ответила она, сложив веер и убрав в дорожную сумку. Для Лилань это было не первое путешествие в небесную столицу. Уже посещала землю шелка и жемчуга, как ее прозвал простой люд, в той другой жизни, будучи солдатом элитного отряда имперской армии. Корабль из крепкого духовного дерева называли кораблем-сокровищницей. Он плыл в воздухе на внутренней сети из кристаллов, заряженных бойцы. Он был большим, длиной с полквартала со османтусами в городе Энь. На верхних этажах в комнатах остановились люди, обладающие весомым богатством. На нижних были комнаты с сокровищами, а на среднем этаже размещали таких людей, как Лилань с дедушкой Ченем, что имели приглашение от классического имперского института. Не каждый мог попасть в небесную столицу, чтобы просто увидеть ее прекрасные залы Светлого Пути. Нужно было заплатить 100 серебряных слитков и вернуться на свою землю через 3 дня. Светлая бумага на круглом окне стала темнеть, знаменуя наступление ночи, а кристалл в форме лотоса над ним засветился оранжевым. Комната была не больше флигеля, размером с 2 повозки, поставленные рядом, а деревянные лавки украшала резьба. Лилань сидела напротив задремавшего дедушки и тоже закрыла глаза и постаралась выровнять дыхание, сделав печать из пальцев. Послав духовный след и перемещаясь по узлам и меридианам Ци, она заметила, что источник силы был чистым и ровным, восьмой круг ступени духовного ученика. Всего ничего до новой ступени, но прорыв каждый раз сопровождался болезненными ощущениями во всем теле. Порой можно было даже не вставать с кровати пару дней, но такой роскоши она не могла себе позволить. Едва придя в себя от отравления ранункулюсом, она не собиралась снова сидеть без дела. Став стражем, она смогла бы спасти больше людей, когда начнется великое бедствие трех миров. «Помогу в городе, а потом отправлюсь в резиденцию ордена Хэйань. Дедушка Чэнь сказал, что его люди тоже уже начали готовиться». В городе Энь жило много потомков клана Ши. Если бы только проблемы не замалчивались в среде высоких чиновников, что-то бы пошло по-другому. Тайную службу и армию тренировали и готовили к тому, что в империи могут произойти изменения, но никто не думал, что они случатся так внезапно, как было написано в запретном белом свитке Цзиньго. 1000 лет назад император Ян достиг бессмертия и объединил воюющие кланы, кроме неукротимого дома Ши, заключившего пакт на демонической крови. Вскоре клан Ши был повержен объединенной армией 9 знамен и запечатан под древом Тао. Над ним император построил небесную столицу на летающем острове. Но было сказано, что однажды случится великое бедствие трех миров, которое разрушит империю, положив ей конец. «Помогите мне, пожалуйста!» — прозвучал знакомый голос, растягивая слова. «Если не спрячусь, точно схватят!» «Хорошо, проходите», — ответил дедушка Чэнь, когда слева послышалось движение. Лилань открыла глаза и увидела, что высокая фигура в бело-пурпурном одеянии куталась в старую накидку дедушки. Человек скрыл лицо, сделав вид, что спит в углу. Не сгорел и кончик благоухающей палочки, как послышался топот. А 5 или 6 служанок оказались рядом. «Просим прощения за беспокойство», — начала одна, сделав поклон. «Быть может, вы видели молодого господина из благородной семьи Гоу?» «Нет, не видели», — ответил дедушка и глазом не моргнув. «Идемте искать его в другой комнате». Они ушли, когда занавеска снова поднялась и показалось знакомое лицо. «Ты!» — начала Лилань, но он прикрыл ей рот рукой. «Приветствую вас, старый господин Ли», — прошептал Гоу и Чен, сев рядом. «Помогите мне спрятаться, пожалуйста». «Хорошо», — сказал дедушка, передав ему накидку внучки из дорожной сумки. Она рассматривала Гоу и Чена, понимая, что раньше не видела его в одеянии знати. Оно было бело-изумрудным. Его пепельные волосы были заплетены в маленькие косички, что стягивались на макушке в пучок, перевязанный зеленой лентой с жемчужинами и золотой подвеской. При его росте он смог закутаться в серую накидку и спрятать ноги, прижавшись к стене в углу. Топот нарушил наступившую тишину, когда снова появились служанки. «Снова просим у вас прощения за беспокойство», — сказала та же, сделав поклон. «Быть может, вы видели двух молодых господ? Не видели?» — ответила Лилань с нетерпением. «Поищите на другом этаже корабля, пожалуйста». «Идемте искать их в другой комнате», — кивнула служанка. «Не могу поверить, что ты прибежал сюда!» произнесли братья в унисон, сняв накидки, стоило наступить тишине. Гоу Цзяньчен сидел и улыбался в золотой маске, а Гоу Ичен скрестил руки на груди и надул щеки, как маленький мальчик. «Вы всегда убегаете от служанок?» — спросила Лилань, переводя взгляд то на одного, то на второго. «Да». «Нет». Она не смогла понять, кто из них что сказал. Но дедушка хлопнул ладонью по колену и произнес. «Хорошо, молодые господа. Давайте знакомиться. Бродяга из нашего клана», — произнес Гоу Ичен, пальцем тыча в брата. «Юный господин Гоу, так нельзя обращаться к людям. Тем более к своему Гэгэ», — ответил Гоу Цзяньчен, приложив руку с золотыми кольцами к подбородку. Гэгэ используется, чтобы говорить о старшем брате или обращаться к нему. «Тетушка Лу будет ворчать. Она ведь думает, что вас воспитали правильно. Тебя вообще не воспитывали. Почему ты прибежал сюда? А ты? Позвольте представиться», — сказал дедушка, как ни в чем не бывало. «Мое имя Ли Чэнь из простой семьи Ли, что живет в городе Энь провинции Дун. А эта девушка — моя младшая внучка Лилань. Приветствую молодых господ светлого пути». Она встала и сложила руки перед собой, поставив правую ладонь поверх левой по всем правилам вежливости. отвела правую ногу назад, сделала поклон и слегка присела. Она должна была так обращаться к тем людям, что не носили темные повязки, если заговорили с ней первыми. Гоу Ичен вдруг охнул и покраснел. Гоу Цзянчен захохотал, а потом добавил. «Хорошо, хорошо, будем знакомы. Многие зовут меня бродяга из клана Гоу. Для двора Сянди я Гоу Цзянчен и старший сын семьи Гоу, а для друзей просто Дзян». «Гоу Ичен», — ответил его брат и встал, сложив руки перед собой. «Хоть я и не из темных повязок, прошу, относитесь ко мне не как к знати». «Знати». Эти двое в самом деле не выглядели как обычные люди. Одеяния у обоих были светлые, только у одного пурпурное, а у второго изумрудное. Золотые нити вышитых рисунков сверкали в свете лотосовой лампы над окном. Маска Гоу Цзянчена была не бронзовой, а золотой. Но Лилань не знала, что он скрывал на лице — шрамы или ожоги. «Господин Ли, мы знакомы с тыковкой с детства», — вдруг произнес Гоу Ичен, улыбаясь. «Тыковкой?» — спросил Гоу Цзянчен в театральной манере, замотав головой. «Нет, нет, нет! Вы не можете быть настолько близки! Тебе вообще какое дело?» — закричал тот, покраснев. «Я понимаю, почему Лудун так любит тебя дразнить. Все чувства на твоем лице отражаются, словно волны на глади озера от упавшего листа. А почему вы оба здесь?» — вмешалась Лилань, решив, что их словесная перепалка будет длиться вечно. «Искал тебя, чтобы подбодрить перед экзаменом», — сказал Гоу Ичен, сглотнув и опустив взгляд в пол. «Как-то наш последний разговор не задался. Если обидел чем-то, просто скажи. Не убегай больше». Щеки ее стали гореть только при мысли о тех поцелуях на празднике Го. Поэтому отвернулась, сделав вид, будто что-то ищет в дорожной сумке. «Хм», — кашлянул дедушка. «Все же, думаю, неправильно для вас, молодые господа, убегать от служанок. Их ведь могут наказать за то, что не справляются с обязанностями». «Не волнуйтесь, господин Ли», — ответил Гоу Цзянчен. «Кто их и может наказать? Так это старший сын семьи Гоу. Но мне такое ни к чему». Лилань подняла глаза, ощутив чей-то жгучий взгляд. Гоу Ичен пытался ей что-то сказать, но она одними губами произнесла. «Хо-ро-шо». Вдруг послышались испуганные крики и шум. «Что-то произошло наверху», — прошептал Гоу Цзянчен и первым сорвался с места. «Идемте посмотрим», — сказал дедушка. Холодный ночной воздух окружил Лилань, стоило выйти на палубу. Лотосовые фонари освещали широкие деревянные перегородки корабля, а небо было мутно-синим с примесью серых облаков. «Сюда!» — прозвучал крик Гоу Цзянчена из толпы, окружившей что-то. Работники корабля в каштановом одеянии пытались разогнать наблюдателей, но среди них уже пошли взволнованные шепотки. «Какое несчастье! Что же это может быть? Они падали с неба, будто капли дождя! Не могу поверить! Совсем рядом с землями небесной столицы!» Лилань подошла ближе, но кто-то схватил ее запястье, окутав светлой духовной силой, и притянул к себе. «Это похоже на то, чем мы занимались последний месяц», — прозвучал шепот у самого уха. «Барышня Ли, это только начало». Две плетеные корзины были забиты доверху не зеленью и фруктами, а белыми пернатыми телами с признаками разложения. Полускелеты с розовыми пятнами, как лапка того несчастного кролика. Только их уже не спасти. «Внимание!» — прозвучал мощный голос с мостика капитана. «Попрошу всех пассажиров разойтись по своим комнатам. Тайная служба императора займется этим делом. Ничего страшного не произошло». «Точно, в этом нет ничего страшного», — произнесла женщина, стоящая рядом с Лилань. «В последнее время много разного происходит. Но тайная служба императора позаботится о благе нашей империи». «Да, да, тут больше не на что смотреть», — закивал мужчина и улыбнулся. «Когда об этом говорит молодой генерал Шен, никто не будет сомневаться». «Это ли благородный генерал Шен Ибо?» — спросила молодая девушка, скрыв улыбку за шелковым рукавом. «Вы правы, батюшка, мы можем ночевать спокойно». Лилань сглотнула, подняв голову, чтобы рассмотреть мужчину в серебряных доспехах тайной службы императора. Он стоял гордо, подобно одинокой сосне, покрытой снегом над зеркальной гладью озера. Почти никого из тайной стражи императора в народе не знали по имени, но этот человек заслуживал своей славы. Темные волосы его были собраны в тугой пучок, а правый глаз перекрывала белая повязка. Он смотрел вдаль, не замечая суету внизу. В другом будущем Шен Ибо был тем, кто один раз спас жизнь Лилань на поле боя.